Во сне ведь нельзя дружить. Можно, сын. Если ты ложишься спать, зная, что есть у тебя друзья, то и во сне ты будешь с ними и проснешься счастливым. Санька ужасно тосковал, когда видел, что в команде что-то не складывалось. Митя Степанов не любил Василия Грущина, подтрунивал над ним постоянно. Как-то сказал: «Вася, знаешь, на кого ты похож?» «Ты похож на Мартынова». «Ничего подобного», — ответил Грущин. «Мартынов крепкий, приземистый, резкий, голуболицый, чисто тамбовский тип лица». «Да я ж не о поэте говорю», — усмехнулся Митя. «Я на том Мартынове, который Лермонтова убил». Ответь бы ему Василий что-нибудь резкое, и все бы обошлось. Мало ли, неудачная шутка с кем не случается. Но быстро реагировать Грущин не умел. Он зато умел тяжело, глубинно обижаться. Таил гнев в себе, думал, как отомстить. Придумать не мог, оттого злобился. И не только на Степанова, но и на Левона, и на Саньку. Отчего промолчали, зачем не ответили? Он не знал, как Санька, провожая Левона и Степанова в общежитие, повел Митю. Разве можно так? Ведь это действительно обидно. Трудно тебе было обернуть все в шутку. Васька, знаешь, какой ранимый? Ну, придумай что-нибудь, как все это уладить, Митяй. Так нельзя, честное слово. Вася даже побледнел, ты не заметил, а у меня внутри все застыло. «Ты почему его не любишь, Митяй?» — спросил тогда Левон. «Может, ты что-нибудь знаешь и не хочешь сказать нам?» «Не люблю это точно», — согласился Митика. «Вот почему, не знаю. Чувствую я, и ничего с собой не могу поделать. Вот чувствую». «Ты не прав, Митя», — сказал Писарев. «Это все как-то нехорошо. Ты не прав. Пусть девушки чувствуют. Мы, мужики, должны поначалу думать. Но перед тем, как сказать жестоко, если это правда, все-таки нужно хотя бы пару раз провести языком по небу». Но Митька, к сожалению, был прав. Он всегда оказывался правым. Недавно он сказал Писареву: «Знаешь, Сань, литератор, если, конечно, он литератор, а не слагатель слов во фразы, а фраз в книге не про человека, а про то, как лучше модернизировать фабрику или наладить уборку озимых раньше срока, обязательно чувствует все кожей, ладонями, что ли. Меня недавно скрутил радикулит, встать не мог. Кирилл Симоньян приезжал, ничего не смог сделать. Тогда Саша Горбовский привез Владимира Ивановича, инженера по нефтепроводам. Тот перевернул меня на живот, сказал расслабиться, замер надо мной. И я минут через пять ощутил блоки тепла на позвоночнике возле копчика. Так было недолго, но мне показалось, что я уснул. Владимир Иванович, между тем, тронул меня за плечо и сказал: «Вставайте». Я рассердился. «Двинуться не могу, а тут вставать». «Вы здоровы. Встаньте». «Ну, попробуйте, во всяком случае». И я, несмотря на страх, что снова проколет дикая боль, пошевелился. Боли не было. Я встал. Боли не было. Вышел в комнату, где сидел Вася Романов. Боли не было. Спросил, можно ли выпить по этому поводу. Владимир Иванович ответил: не только можно, но и нужно. Тем более, что я беру гонорар коньяком. Симоньян сказал: нельзя пить. Снова начнется боль.